Хоть против прежнего газета шире стала, но не прибавила с ума в ней ни на грош, и тут пословицу невольно приведешь, хоть лоб широк, да мозгу мало. Время повернуло эту пословицу против самого Коротыгина, но что мог знать тогда этот талантливый, но явно обывательски настроенный артист императорских театров? Убежденный ретроград, он принимает активное участие в организованной травле Некрасова, когда 16 апреля 1866 года в дни разгула реакции редактор «Современника», рассчитывая спасти журнал от неминуемого разгрома, делает величайшую роковую ошибку в своей жизни, читает в английском клубе вынужденные стихи в честь Муравьева-вешателя. Играя словами, Коротыгин пишет по этому поводу эпиграмму. «Из самых красных наш Некрасов либерал, суровый демократ, неподкупной сатирик, уже ли не краснел, когда читал ты Муравьеву свой прекрасный панегирик?» Многократно повторяемое в эпиграмме «кра-кра-кра» прозвучало в то время зловещим карканьем могильного ворона над головой травимого со всех сторон редактора «Современника». Коротыгин, не поняв поэта-революционера, посвящает ему и такую эпиграмму: «Кого стихами ты своими обманул? Куда девалась Маратова свирепость? Или ветер на тебя с той стороны подул, где Петропавловская крепость?» История давно поняла неверный, но вызванный необходимостью тактический шаг революционного поэта-демократа Некрасова. Но поднятые в то время травли и злопыхательство вокруг его имени доставили поэту неописуемые страдания. Впрочем, возлагать особую вину на одного Коротыгина тоже не следует, так как этой тактики Некрасова не сразу понял даже и Герцен. Подробно об этом эпизоде смотреть в книге «Чуковский Некрасов. Статьи и материалы. Ленинград. Кубуч. 1926. Статья «Поэт и палач». Страницы 5-61. Реакционная позиция Коротыгина становится ясной из целого ряда его эпиграмм, посвященных представителям натуральной школы и больше всего Островскому. Сейчас, например, даже странно читать эпиграмму, которую он приветствовал в 1871 году постановку «Леса». «Островскому везет теперь не так счастливо, и неудачи все ж пришлось ему терпеть. От денег бешеных была плоха пожива. Горячим сердцем он не мог нас разогреть, теперь является с каким-то диким лесом, с обновкой, сшитую из пестрых лоскутков. И лес провалится подобно тем пьесам: чем дальше в лес, тем больше дров». А вот другое стихотворение Коротыгина, которое еще яснее рисует его идейные позиции. «А вот по дороге по Московской несутся тройкой удалой Потехин, Писемский, Островский, триумвират передовой, то земляки одной деревни, поэты в грязных зипунах, их вся поэзия в харчевне или в разгульных кабаках. Для них амброзия настойка и славы храм питейный дом. Вперед, вперед, лихая тройка, катай, валяй, по всем по трем». Какую же борьбу пришлось вынести мастерам русского реалистического искусства с косностью и ретроградством, царившими тогда в императорских театрах? Сам Коротыгин не скрывает, что взгляды его устарели, и что он не понимает и не хочет понимать нового. Одно из его стихотворений так и называется «Отсталый человек». «Да, сознаюсь я, пожалуй, что слишком устарел мой вкус. Я точно человек отсталый, и в слабости своей винюсь». Но, будучи отсталым, он не складывает оружие и продолжает стихотворение так: «Пусть буду старого я складу, но отличу от правды чушь, и не приму за Илиаду я знаменитых мертвых душ». Какими жалкими выглядят сейчас все эти высказывания жреца чистого искусства, воспитанного в храмах славы.